Глава 1081. Не нужно ее спасать. «Священная императрица Кунь Сюй!» — воскликнул Тянь Юньзы. На его лице появилось сосредоточенное выражение. Держа в руках три зубец, он отступил назад на несколько шагов. Взгляд Тянь Юньзы скользнул по висящему в воздухе старику. «Лю Юньдао!» — воскликнул Тянь Юньзы. «Уж не хочет ли твоя область Кунь Сюй вмешаться в это дело?» Старик посмотрел на Тянь Юньзы, а затем вновь взглянул на мрачного древнего дьявола Тадзя. Лицо старика изменилось, будто бы его в этот момент захватили пережитые воспоминания. «Моя цель — это он!» — тихо произнес старик и подлетел к Тадзя. В глазах древнего дьявола на миг вспыхнул черный огонь. Он смотрел на старика, и постепенное выражение лица Тадзя становилось все сосредоточенней. «Ты!» — глухим голосом воскликнул Тадзя. «Я и подумать не мог, что ты не сдох!» «Строго говоря, я умер. Но затем император бессмертных Цен Линь протянул мне свою руку помощи. Мы с ним никогда не нравились друг другу, но он помог мне вопреки своей ненависти ко мне, и теперь я ему должен. И сегодня я верну этот долг с твоей помощью!» Проговорил старик, шаг за шагом приближаясь к Тадзе. Выражение его лица было спокойным и даже расслабленным, словно беспокоиться из-за какого-то дьявола было выше его достоинства. Тадзя громко взвыл и резко дернулся всем телом. Потоки черного тумана хлынули от него во все стороны. Древний дьявол в один миг превратился в призрака и, широко разинув пасть, угрожающе ринулся на старика, чтобы пожрать его. В один миг пространство вокруг было окутано облаком черного тумана. Облако накрыло собой древнего дьявола и его противника. Из этого облака раздавался непрекращающийся ни на секунду яростный вой Тадзя, эхом разносившийся по округе. Мубин Мэй, оставив Ван Линя, взлетела вверх и понеслась в сторону Тянь Юньзы. Тянь Юньзы, нахмурив брови, отступил на несколько шагов назад и спокойно произнес: «Императрица Кунь Сюй, я не желаю становиться врагом твоей области. Этот Ван Линь тебе никто, ни родственник и ни друг. Я хочу убить его... и никто не сможет мне помешать!» «У тебя нет никакого права убивать его!» Покачала головой Мубин Мэй. Приблизившись, она взмахнула рукой, и тут же пространство вокруг нее заполнили призрачные силуэты, точь-в-точь похожие на ее саму, аватары Мубин Мэй. Однако их было всего 8. «Опустошить душу, скованный изначальный дух, очистить небо, превратить в Це!» Раздался ее спокойный голос. Одновременно с этим призванные ей аватары замахали руками, и внезапно с небес хлынул неистощимый поток ци неба и земли. Это был настоящий столб мощнейшей изначальной энергии. Глаза Тянь Юньзы блеснули удивительным светом, его губы слегка шелохнулись, и этот столб бушующей энергии зашатался, теряя стабильность. Мубин Мэй вновь качнула головой. «Твои способности, Тянь Юньзы, бесполезны против меня!» Она взмахнула рукой, и бесчисленные потоки ци неба и земли потекли в ее сторону, превратившись в подобие бамбуковой таблички перед ее грудью. Легкий взмах нежной женской ручки, и табличка начала расти в размерах. Она вспыхнула ярким светом, и 7 разноцветных лучей ударили из нее. Из таблички вылетело бесчисленное множество ограничений, которые завращались вокруг Мубин Мэй. «Хотя со мной произошло первое выдание бессмертных, я по-прежнему контролирую все способности, примененные в звездной области Кунь Сюй. Вся изначальная сила области Кунь Сюй принадлежит мне, и если я не разрешу, ты не сможешь получить ни капли изначальной силы. Ты ничего не сделаешь без моего ведома!» Произнесла Мубин Мэй и вновь взмахнула рукой. В следующий миг все бесчисленные созданные ей ограничения быстро хлынули в разные стороны и исчезли вдали. И в этот момент в окружающем мире... во всей этой звездной области с изначальной силой неба и земли произошли колоссальные резкие перемены. Все ее потоки хлынули в едином направлении в сторону столпа изначальной энергии, созданной Мубин Мэй. «Запечатать всю изначальную силу вокруг Тянь Юньзе!» Глядя на своего противника, спокойно произнесла Мубин Мэй. Ее голос звучал хотя и устало, но вмещал в себе силу, сомневаться в которой было невозможно. В этот миг потоки изначальной силы, которые находились возле Тянь Юньзе, один за другим хлынули в разные стороны, словно объявив бойкот этому культиватору, потоки силы стремительно исчезали рядом с ним. За один миг они практически все исчезли без остатка. Лишь изначальная сила, которая была в теле Тянь Юньзы, не получила никакого воздействия, так как прошла определенную обработку. Но вот эта чрезвычайно необычная способность превзошла все ожидания людей вокруг. Даже Тянь Юньзы был поражен и помрачнел еще сильней. «Очень давно я слышала, что императрица Кунь Сюй обладает способностями немыслимой силы. Сам титул священной императрицы передается с глубокой древности. Даже во времена существования миров бессмертных, священная императрица по статусу стояла в одном ряду с правителями бессмертных. В каждом из четырех звездных регионов есть человек, который принадлежит наследственной линии, дошедший до нас из древней области бессмертных. Священные императрицы четырех звездных регионов могут контролировать энергию, но каждая делает это по-своему. Я некогда пришла в звездный регион Куньсюй, чтобы заняться культивацией. Тогда я и узнала множество слухов о священной императрице Куньсюй и ее способностях, и сегодня я убедилась, что слухи не врали». Му Бинмай замолчала и указала пальцем правой руки на бушующий столб изначальной энергии. Через мгновение этот поток начал стремительно уменьшаться в размерах, пока не превратился в сияющий и переливающийся разными оттенками короткий меч. Му Бинмай подхватила этот меч. Сейчас весь ее силуэт казался таким изящным, что отчасти походил на бабочку. Схватив оружие, она бросилась на Тянь Юньзы. За все это время она ни разу не посмотрела на Ван Линя. Сложные чувства охватили Му Бинмай, отчего она не знала, как стоит относиться к этому знакомому, но в то же время чужому человеку. Пожалуй, никто из людей сейчас не смог бы разобраться в ее чувствах. Даже сама Му Бинмай не понимала себя. Однако одну вещь она знала наверняка. Она не могла молча стоять в стороне и смотреть, как умирает Ван Линь, или как его убивает кто-то еще. Переплетение различных чувств заставило мозг Му Бинмай родить странную и печальную мысль, и из-за этой мысли она не могла никому позволить убить Ван Линя. И эта мысль существовала в голове Му Бинмай очень давно. За последние несколько лет очень часто бывало так, что она, сидя в медитации на самой высокой горной вершине в области Куньсюй, ощущала, как эта печальная мысль обретает силу и захватывает ее сознание. Так было на протяжении многих лет, и вот сейчас, увидев Ван Линя, Му Бинмай вновь ощутила, как эта мысль целиком завладевает ею. И поэтому она не осмеливалась наклонить голову, чтобы посмотреть, не очнулся ли еще Ван Линь. Она просто не осмеливалась. Сдерживая в себе все эти сложные чувства, она бросилась на Тянь Юньзы, сжимая короткий меч. Только так она могла хоть немного успокоиться. Тянь Юньзы же нахмурился еще сильней. Он хотя и знал о священной императрице очень многое, однако и подумать не мог, что она способна запечатать всю изначальную силу. Таким образом, способности Тянь Юньзы не окажут на нее никакого эффекта. Одна из техник Тянь Юньзы называлась сближением неба и земли. Ее применение позволяло получить контроль над незримыми законами природы, заставляя их всех служить Тянь Юньзы. Вздохнув, Тянь Юньзы взмахнул трезубцем. Тот превратился в три радужных потока, которые понеслись навстречу Му Бинмай. Раздались раскаты грома, от которых лежащий на земле Ван Линь открыл глаза. Он посмотрел на сражающихся в небесах Тянь Юньзы и Му Бинмай. В его глазах отразились сложные чувства и боль, от которых он никак не мог избавиться. Он не ожидал, что увидится с ней так быстро. Каждый раз, вспоминая Лю Мэй, сердце Ван Линь сжималось от чудовищной боли, которую физическое тело просто не могло выдержать. Эта боль словно насквозь сверлила его душу, не позволяя ему забыть и печальную историю Ван Пина. В молчании Ван Линь сел в позу для медитации и шумом выдохнул воздух. В эту минуту он был опустошен и, пожалуй, не мог применить ни одну способность. «Но все же кое-что я могу сделать!» — воскликнул Ван Линь и, подняв голову, посмотрел на разорванный чудовищный бурю небосвод. Из просвечивающего звездного пространства в земле демонического духа неистощимыми потоками пребывала изначальная сила. Защитный экран света хотя и был расколот надвое, но все же не исчез. В нем же находилась одна способность древнего бога восьмого уровня. Конечно, я не знаю всех деталей, но эта способность не могла утратить свою силу, — подумал Ван Линь. Зрачок правого глаза вспыхнул неясным зеленым светом. Две половинки защитного экрана и зеленого света начали сливаться в правом глазу Ван Линя, но даже и без этого слияния Ван Линь мог применить защитную способность древнего бога. Главное условие — наличие достаточной силы древнего бога. Еще до этого в голову Ван Линя пришла идея о силе древних богов. Ван Линь, как и прежде, разделил свой аватар и основное тело, после чего тело начало безостановочно поглощать энергию, и постепенно защитный экран получил достаточное количество силы древних богов. Однако этот процесс занимает довольно продолжительное время, По предварительным планам, Ван Линь собирался сделать это, покинув земли демонического духа, однако сейчас ему пришлось воспользоваться этим способом и постараться сделать его максимально быстрым. Для этого Ван Линю придется заплатить свою цену. Подняв голову, Ван Линь посмотрел на сражающуюся с Тянь Юньзы в небесах Любин Мэй, и в его глазах сверкнула решимость. «Я не хотел, чтобы она вмешивалась и пыталась спасти меня, и не хочу быть у нее в долгу», — молча подумал Ван Линь. На его лбу медленно проявились 5 звезд, которые тут же неторопливо завращались, с грохотом источая густые потоки силы древних богов. Вся источаемая сила входила в правый глаз Ван Линя и впитывалась в зеленый защитный экран. С каждой новой порцией силы мощь защитного экрана стремительно увеличивалась, и он сиял все ярче. Ван Линь компенсировал потребности защитного экрана при помощи силы древних богов и собственного тела. Хотя ни одна из его звезд не была разрушена, однако он потратил очень много энергии, отчего одна из звезд на его лбу начала тускнеть, пока не стала беспросветно темной. Но все же все звезды были сохранены, и в будущем можно будет вновь восполнить их силу. Однако зеленый защитный щит был очень требователен к силе и энергии. Звезды вращались на лбу Ван Линя, выделяя все больше энергии. Вот еще одна звезда начала гаснуть, теряя свой свет. Но зато зеленый экран в правом глазу Ван Линя разгорался все сильней. Он стал таким ярким, что его должны были уже заметить сражающиеся Тянь Юньзы и Мубин Мэй. Третья звезда на лбу Ван Линя тоже начала гаснуть, за ней еще одна. И вот последняя звезда тоже стремительно начала темнеть. Однако затем из правого глаза Ван Линя вспыхнул яркий зеленый свет. Его лучи устремились вверх, подобно точным мечам. Пространство, на которое был обращен взор Ван Линя, не выдержало этого напора и, раскалываясь, начало издавать оглушительные звуки.